Что ж ты тянешь?» Глава совсем смешался и продолжал, заикаясь: «Да ведь уедет панночка, а с нею все уедут. Воевать хорошо, хозяйничать тоже, но одному, без всякой помощи. Очень уж мне было бы скучно без панночки и без... Ну, как бы это сказать? Не ведь одна панночка ездила по свету. Так, коли мне никто здесь не поможет, право не знаю». «О чем этот парень толкует?» — спросил Мацка. «Человек вы большого ума, а не догадываетесь», — ответила Ягенка. «А что?» Но Ягенка ему не ответила. «Ну, а если бы с тобой осталась Ануля?» — обратилась она к оруженосцу. «Ты бы выдержал?» Чех при этих словах повалился ей в ноги, да так, что пыль столбом поднялась. «Да с нею я бы и в пекле выдержал!» — воскликнул он, обнимая ноги Ягенки. Услышав этот возглас, Збышка в изумлении воззрился на оруженосца. Он ничего не знал, ни о чем не догадывался, а Маска в душе тоже диву давался, думая о том, как много значит женщина во всех земных делах. Любое дело может с нею и удастся, и прахом пойти. «Слава Богу!» — пробормотал он. «Мне уж они не нужны». Ягенка опять обратилась к главе. «Нам теперь надо только знать, выдержит ли с тобой Ануля». И она позвала Анульку, которая, видно, знала или догадывалась обо всем, потому что вошла, опустив голову, закрывшись рукавом, так что виден был только пробор в ее светлых волосах, которые в солнечных лучах казались еще светлее. Ануля сперва остановилась на пороге, потом бросилась к Ягенке, повалилась ей в ноги и спрятала лицо в складках юбки. А Чех преклонил колено рядом с нею и сказал Ягенке: «Благословите нас, панночка». На другой день Збышка уезжал. Высоко сидел он на рослом боевом коне, окруженный своими близкими. Стоя у стремени, Ягенка в молчании все поднимала на молодого рыцаря свои печальные голубые глаза, словно перед разлукой хотела на него наглядеться. Мацка и Ксен Скалиб стояли у другого стремени, а рядом с ними оруженосец с Анулькой. Збышка повертывал голову то в одну, то в другую сторону, обмениваясь близкими теми короткими словами, какие обычно говорят перед долгим расставанием. Он еще раньше простился со всеми, и с Ягенкой, который повалился в ноги благодаря ее за сочувствие. А теперь, когда он глядел на девушку с высокого рыцарского седла, ему хотелось сказать ей еще какое-нибудь доброе слово. И взор ее, и все лицо ее так ясно говорили ему: «Вернись», что сердце его прониклось глубокой признательностью к ней. И как бы отвечая на немую ее мольбу, он проговорил: «Ягуся, я тебя как родную сестру. Понимаешь, больше я ничего не скажу». «Знаю. Да вознаградит тебя Бог. И дядю не забывай. Не забывай и ты. Ворочусь, коли не сгину». «Не гинь». Уже однажды в Плотске, когда он упомянул о походе, она сказала ему те же слова: «Не гинь», но теперь они вырвались из самой глубины ее души. И, может быть, для того, чтобы скрыть слезы, она наклонила голову так низко, что лоб ее на мгновение коснулся колена Збышка. «Да хранит тебя Бог и Пресвятая Дева». Копыта зацокали по деревянному подъемному мосту. Один конь протяжно заржал, другие громко зафыркали, и отряд тронулся в путь. Маска с Ягенкой тоже недолго оставались в Спыхове. Через 2 недели старый рыцарь, уладив все дела с Чехом, который стал арендатором Спыхова, во главе целого обоза, под охраной вооруженных слуг, двинулся с Ягенкой в Богданец. Ксен Скалиб и старый Талима довольно мрачно взирали на повозки, так как Мацка, сказать по правде, порядком обобрал Спыхов. Но Збышка передал ему бразды правления и никто не посмел ему воспротивиться.